это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А наша слушательница из Калининграда Марина Валентиновна Левина спрашивает, я так понимаю, что это связано с тем, что мы вот-вот уже встречаем Новый год, передача у нас предновогодняя, а наступающий год, это по китайскому календарю год свиньи. Вот Марина Валентиновна и спрашивает, а что же такого в этой самой свинье хорошего? Почему год свиньи, и если бы это был вот не китайский, а российский или русский Новый год, вот мог бы он называться годом свиньи или нет? Ну, начнем с того, что на Руси не было принято именовать года названиями животных. И вот этот 12-летний цикл, он, правильно я говорю, Валерий Анатольевич? Да, 12-летний цикл, он характерен для китайского календаря, но не для нашего. И наше национальное представление о свинье, по всей видимости, отличается от китайского. В русских пословицах, фразеологизмах, поговорках можно выделить два пласта. В одном пласте фигурирует свинья и прилагательные, которые образованы от названия животного. Ну, например, «не суйся со свиным рылом в калашный ряд». Ну, понятно, что свиное рыло здесь нечто... Не комплимент. Непрезентабельное, да. «Не мечите бисера перед свиньями». Не нужно объяснять сложные вещи людям, которые заведомо этого понять не в состоянии. Такие люди здесь символизируются в образе свиньи. «Подложить кому-нибудь свинью». Ну, здесь, я думаю, даже и комментарии не нужны. «Просто поступить по-свински». Это тоже явно отрицательная оценка. Гусь свинье не товарищ. Понятно, кто здесь высокий и кто здесь низкий. И даже название басни Крылова «Свинья под дубом». Не коза, допустим, какая-нибудь, а именно «Свинья под дубом». С другой стороны, в нашей культуре есть, их, правда, не так много, но все-таки есть вот такие речения. Я с осторожностью говорю речения, а не пословицы или поговорки, потому что они не столь широко известны. И тем не менее, вот, скажем, Паратов у Островского произносит такую реплику: «У всякого тетенька свой вкус, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик». Это изобрел не Островский, это вот такая ходячая мудрость, не мудрость, ну, на грани поговорки. Ну, это уж и не свинья, а хрящик. Вот-вот. Я как раз о том, что это другой пласт, и здесь речь идет уже не о животном, а о мясе. По сути дела, о мясе животного, к которому на Руси относится намного лучше, чем к самому животному. Вот еще один пример. Тоже не очень широко, но распространенная, но известная поговорка шутливая. «Лучше нет на свете рыбки, чем свиная колбаса». Значит, получается, что в нашей культуре отношение к самому животному негативное. Именем этого животного мы склонны называть вот всевозможные отрицательно оцениваемые явления. А вот продукция из мяса этого животного нам как раз очень нравится. Кстати, нечто похожее можно наблюдать и в немецкой культуре, где «швайн», означающее «свинья», это тоже ругательное слово. Если по отношению к человеку, так же, как и у нас, это ругательное слово. Но вот я вижу, что Валерий Анатольевич хочет что-то добавить. Да, я бы напомнил, что в устойчивых выражениях «как свинья» у нас обычно это тоже отрицательные характеристики. Либо наесться, либо напиться, как свинья. Да, еще до поросячьего визга, о котором вы вспомнили недавно. Да. Ну и вот я нашел две замечательных пословицы, которые, на мой взгляд, тоже не то чтобы выбеляют свинью, но говорят о важном. «Не родится от свиньи бобренок, а тот же поросенок». Это, видимо, к вопросу о том, что яблоко от яблони недалеко падает. И здесь, наверное, свинья нейтрально, да? И похоже свинья на ежа, да щетина не та. Вот это мне очень понравилось, потому что мыслить о еже как животном с щетиной, это, конечно, очень хитро. Ну, и я бы напомнил, что свинья является элементом не только русской картины мира, но и болгарской. Это известный пример из книги Валерия Михайловича Макиенко о том, что болгары для обозначения чего-то, что никогда не случится, используют выражение, когда свинья в белых тапочках на дуб взберется. А если возвращаться, закольцевать то, с чего начал Михаил Яковлевич, с востока, точного гороскопа, то... Да, в Китае это все-таки свинья относится. Вот, честно говоря, с Китаем сейчас я не очень хорошо могу вспомнить, но вот у японцев есть выражение. Священное же животное. Там столько направлений религиозных, что очень... Может, корова в Индии, да. А вот свинья в Китае, я не очень хорошо, не очень уверен. А разве имена вот этих годов, это не священные животные? Вот, вот свинья, да, дракон... Это одна из интерпретаций, это те, которые встречались с Буддой, как минимум, да. Но это несколько интерпретаций, но я как раз и хотел сказать, что для восточной культуры вообще животные не имеют отрицательных характеристик. И в этом смысле Япония это как раз показательно, и у них есть фразеологизм «жить как свинья», но они его используют только в отношении к бедным людям, которые ютятся в каких-то хрущобах... Ой, извините, японские хрущобы, это получилось хорошо. Это забавно. Да, в каких-то очень... В трущобах, в каких-то жалких домишках, но это не является отрицательным. Это скорее вот просто... Констатация. Да, констатация фактом. В общем, если резюмировать, то можно сказать, что мы совершенно определенно встречаем Новый год, и это хорошо. Если кто-то встречает его как год свиньи, то он должен понимать, что он встречает его как год китайской свиньи. Желтый. Строго-то говоря, это не китайский с 1 января. Новый год еще в феврале можно праздновать. Да, так что пока еще можно быть спокойным. Как это по-русски-то? Слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Виктор Кузьмич. Прежде всего, поздравляю всех присутствующих в студии, а также всех слушателей со стремительно приближающимся Новым годом пресловутой золотой свиньи. А уже желаю золотой. Всем, чтобы в течение года, всем-всем, никто эту свинью пресловутую не подложил. А вопрос такой. Слова и понятия дифирамбы и апологетика. Что в общих этих понятиях? Это первый вопрос. А второй вопрос. В каких языках мира много заимствований, подчеркиваю, много, из русского языка? Заранее спасибо. Виктор Кузьмич, из русского языка прежде всего заимствуют языки, которые находятся в непосредственном контакте с русским языком. Само собой разумеется, что наибольшее количество заимствований из русского языка в белорусском и украинском. Кроме того, огромное количество заимствований из русского языка в языках народов Крайнего Севера, народов Сибири, народов Дальнего Востока. Этих языков очень много. Часто на них говорит сравнительно небольшое количество людей. Но, тем не менее, повторяю, этих языков много, и заимствований из русского языка в них также много. В языках Юго-Восточной Азии, в монгольском в частности, немало заимствований из русского языка. Значительно меньше заимствований из русского языка в языках Западной Европы, я имею в виду языки германской и романской групп. В финском языке довольно много заимствований, опять же, по той причине, что финны находятся в непосредственном контакте с нами. Что же касается языков Африки, языков Южной Америки, Северной Америки, то заимствования из русского языка в них немногочисленны, и, в общем, это те слова, которые традиционно приводят в качестве примера заимствований из русского языка, что-нибудь вроде спутник, щи, борщ, валенки и тому подобные вещи. Перестройка еще, да? Перестройка, само собой. А в том, что касается различия слова дифирамб и апологетика, надо сказать, что я первый раз вижу сочетание таких слов, потому что, на мой взгляд, они очень из разных сфер человеческой жизни взяты. Дифирамб — это торжественная хоровая песня, и вообще-то отсюда следующий шаг — это возвышенная похвала и зачастую преувеличенная. Слово, которое возникает в Древней Греции в связи с специальными гимнами, которые исполняли в честь Диониса. И поэтому, кстати, именно петь дифирамбы кому-либо. Да, а не говорить, петь. А апологетика — это раздел богословия, в задачи которого входит защита основных положений, то есть основных догматов. Отсюда апология, это вообще-то еще и переносным значением в русском языке используется в качестве синонима оправдания. Таким образом, мы видим, что ни то, ни другое как бы не смешиваются, и если мы поем кому-то дифирамбы, то это вовсе не означает, что мы... Занимаемся апологией. Да. А как это по-русски? Анна нам написала: слова «Господь» и «Господин» явно однокоренные, когда и как они разошлись из одного корня. И вторая пара. И слова «сударь» и «государь» похоже тоже из одного корня. В таком случае, что такое «го» в начале слова «государь»? Очень красиво, если бы вот этого «го» не существовало как отдельной части речи. Дело в том, что «сударь» — это и есть сокращение от «государь». Ровно то же самое, правда, с другой стороны слова произошло со словом «спасибо». Изначально это была этикетная фраза «спаси Бог», но потом оно слилось в одно слово и осталось только «спасибо». То есть еще раз, «сударь» — это сокращенно от «государь». А вот «государь», «господин» и «господь» — действительно однокоренные слова. «Государь» произошел от старославянского и церковнославянского «господарь», а «господарь», «господин» и «господь» — еще раз, это однокоренные слова. Правда, вот здесь этимологические словари расходятся. Есть, например, Фасмер в середине 20 века полагал, что это просто слово было заимствовано из славянского языка и из общеславянского языка и не имеет внутренней формы, то есть непонятного содержания. Современные этимологи предполагают, что здесь все-таки два корня. Первый из них — это «гост», который мы имеем в английском «host», то есть «хозяин». И, кстати, это тот же самый «guest», «гость». То есть вот идея некого гостеприимства, идея отношений между путником и тем, кто его привечает, вот здесь, видимо, заложено. А «пут», если верить вот этой достаточно распространенной сейчас этимологии, это другой индоевропейский корень, который обозначает «хозяина». Таким образом, получается «гост». Пот — это либо дублирование, как бы хозяин и хозяин, да, либо гость и хозяин. То есть идея того, что есть некий человек, который должен оказать приют человеку, который к нему пришел. А как это по-русски? Да, кто-то дозвонился, и мы слушаем вас. Да, меня пожалуйста. Зовут Дмитрий, я хочу, чтобы вы повторили один замечательный комментарий. Он касался слова «кушать». Призывали бабушек, дедушек, родителей вообще как-то это слово детям не говорить. Мои студенты постоянно, мне казалось, что они хотели меня как-то расстроить или позлить. Они всегда говорят в первом лице: «Я покушала, пойдем кушать». Это чудовищно просто. Дмитрий, спасибо. По поводу слова «кушать», мы, правда, говорили немножко про другое, что вот именно о детях-то можно говорить. Когда маленький ребенок только начинает есть, измазанный кашей, пюре и так далее, вот можно сказать, что он кушает. Но мы говорили, что если дети привыкают, что они кушают с пеленок, и дальше им становится 5 лет, 10, да, вот то они вырастают, то все кушают. Да, и поэтому вы абсолютно правы, в первом лице это слово нельзя использовать, нельзя говорить «я кушаю» или «мы кушаем», «пойдем кушать» звучит тоже отвратительно. И второй, вот после разговора о детях, случай, когда можно использовать это слово, как во всяком случае это описано в академических грамматиках, это приглашение к столу, этикетная фраза «садитесь кушать». Но мы о нем тоже говорили, что для современного русского ухо, это выглядит тоже немножко по-лакейски, поэтому лучше просто пригласить «садитесь за стол», либо «садитесь есть». Это будет все-таки более нейтрально, нежели «садитесь кушать». Это, конечно, очень частая ошибка. Да, очень. К сожалению. Я не знаю, чем это объясняется. Может быть, это объясняется тем, что сегодня в населении Петербурга меньшую часть составляют петербуржцы, которые не привыкли так говорить, и большую часть — те, кто родился и вырос не здесь. Может быть, причина в чем-то совершенно другом. Ну, я слышала, что «есть» — это грубо. Господи. Вот надо усвоить, грубо, надо, да, усвоить, угу, что «кушать» — это лакейское словечко, что в принципе лакею пристало говорить о господах, они кушают. Поэтому сам господин о себе так никогда не сказал бы. Он не сказал бы «я кушаю», или уж тем более «мы кушаем» о себе во множественном числе. Он-то как раз просто ел, обедал, завтракал или ужинал. Так вот, когда мы о себе говорим подобные вещи, мы уподобляемся лакеям, которые превратились в господ. Из грязи в князи, что называется. Вот нужно отдавать отчет себе именно в этом. Тогда, может быть, мы отучимся от этой мерзкой привычки. А сейчас всех с праздниками замечательными. Совсем скоро уже наступающими. И мамочек тоже. Да. Адрес наш, напомню, 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Всегда ждем ваших писем, ваших вопросов. Будем все счастливы и здоровы.